А между тем, среди немногочисленного населения этой отныне отделенной от всего мира и забытой долины, болезнь продолжала свое дело. У взрослых зрение ухудшилось, и они стали передвигаться ощупью. Молодые еще видели, но все казалось им очень тусклым. Дети же, которые у них рождались, не видели вообще. Но жизнь в этой потерянной для всего мира, обрамленной снегами чаше, была довольно легкой. Не было там ни шипов, ни колючек, ни вредных насекомых, ни диких зверей. Прижились там и размножились только благородные ламы, которых привели с собой поселенцы, прогнав их через горные перевалы и по глубоким ущельям, по руслам высохших рек. Слепота наступала постепенно, так что они едва ли поняли значение той утраты, которую понесли. Незрячую молодежь, слабовидящие старшие, водили по долине, пока те досконально ее не изучили, так что, когда свет для всех окончательно померк, народ продолжал свой жизненный путь. У них хватило даже времени на то, чтобы научиться вслепую контролировать силу огня, который они аккуратно разводили в сложенных из камня печах. Изначально это были довольно примитивные люди, которых лишь едва коснулась испанская цивилизация. Не знавшие грамоты, они, однако, сохранили традиции древней перуанской культуры и забытой философии Перу. Одно поколение сменялось другим. Многие вещи были забыты, многие изобретены. Традиции большого мира, из которого они пришли, покрылись налетом сказочности и неопределенности. Во всем остальном, кроме зрения, они были способными и сильными. По воле судеб родился в их среде человек с оригинальным складом ума, способный убедить и повести за собой других. За первым последовал и второй. Ушли из жизни и они, оставив за собой след, а небольшая народность стала расти по численности, повышался ее общий уровень развития. Встававшие перед людьми социально-экономические проблемы успешно разрешались. Одно поколение сменялось другим.